Часть восьмая. Он избавился от малыша, а это немало само по себе. После корриды на вокзале и сделанных ими открытий Жан-Луи Шифер привел Поле Нерто в Страсбургскую пивную напротив западного вокзала, где снова объяснил цель расследования — искать и найти женщину. Все остальное значения не имело ни жертвы, ни убийцы. Они должны были обнаружить мишень серых волков, ту, кого 5 месяцев безуспешно искали в турецком квартале и до сих пор не нашли. Наконец, после часа напряженного разговора, Поль Нерто сдался, изменив позицию на 180 градусов. Его гибкий и цепкий ум не переставал удивлять Шифера. Парень сам определил их новую стратегию. Пункт первый. Сделать фоторобот добычи, основываясь на фотографиях 3 жертв, и распространить его в турецком квартале. Пункт второй. Увеличить количество патрулей, ужесточив проверку документов в маленькой Турции. Такое прочесывание, скорее всего, ничего не даст. Но Нерто полагал, что на женщину могут выйти случайно. Подобное в истории действительно происходило. Тото Рина, глава Коза Ностра, 25 лет был в бегах, а задержали его в центре Палермо в ходе банальной проверки документов. Пункт третий. Вернуться к Мариусу, хозяину Искеле, и изучить его картотеку. Возможно, описанию соответствуют и другие работницы. Эта идея нравилась Шиферу, но он не мог отправиться к Мариусу после лечения, которое прописал работорговцу. Так что он оставил за собой исполнение 4-го пункта. Нанести визит Талату Гурделеку, у которого работала 1-я жертва. Следовало закончить допрос работодателей убитых женщин, и он мог это сделать. Наконец, пункт 5, единственный, касающийся непосредственно убийц. Дать запрос в иммиграционную и пограничную службы на случай, если выходцы из Турции, известные своими связями с крайне правыми или мафией, пересекали французскую границу с ноября 2001 года. Для того, чтобы это выяснить, придется прошерстить всех, кто прибыл из Анатолии, прокачать их данные через Интерпол и турецкую полицию. Шифер не верил в этот след. Он слишком хорошо знал, как тесно его турецкие коллеги связаны с серыми волками. Но не стал разубеждать пылавшего энтузиазмом молодого коллегу. По большому счету, он не верил ни в один из намеченных пунктов, но демонстрировал терпение, потому что у него появилась новая идея. Когда они ехали к острову Сите, где Нерто собирался представить новый план судье Бомарзо, Шифер рискнул. Он объяснил, что сейчас им лучше всего будет разделиться. Поль займется фотороботом и проинтервьюирует коллег из комиссариата 10 округа, а он сам отправится к Гурделеку. Молодой капитан решил дать ответ после посещения судьи и 2 часа промариновал Шифера в забегаловке напротив Дворца правосудия. Он даже поручил постовому полицейскому присматривать за ним. Свидание с Бомарзо прошло более чем успешно. Шеф дал Полю полную свободу в том, что касалось плана «Вижепират». Нерто так воодушевился, что был на все согласен. 1-я дорожка 3-й кассеты. В 18:00 Поль высадил Шифера на бульваре Мажента, рядом с западным вокзалом, и назначил ему свидание в 20:00 в кафе «Санкак» на улице Фобур-Сен-Дени, чтобы подвести итог дня. Теперь Шифер шел по улице Паради. Наконец-то он один, наконец свободен. Он вдыхал остро пряный воздух квартала, чувствовал притягательную силу своей территории. Конец дня. В воздухе витают усталость и лихорадочное возбуждение. Заходящее солнце отражалось в витринах магазинов, придавая им зловещее очарование. Он почти бежал, настраиваясь на встречу с одним из главных боссов турецкого квартала, Талатом Гурделеком. Этот человек приехал в Париж в 60-х годах, в 17 лет, без единого су в кармане. А теперь владел 20 мастерскими и фабриками по производству готового платья во Франции и Германии, и десяткам прачечных самообслуживания, а также химчисток. Мафиоза царил и правил в турецком квартале, управляя всеми видами бизнеса, легальными и нелегальными. Когда Гурделек чихал, у всего гетто поднималась температура. У дома номер 58 Шифер толкнул калитку и вошел в темный тупик, по центру которого тянулся водосток, а вокруг гудели мастерские и типографии. В конце улочки, справа от прямоугольного двора, вымощенного ромбовидными плитами, находилась узенькая лестничка, спускавшаяся к длинному рву, над которым нависали лохматые кусты. Он обожал этот уголок квартала, укрытый от чужих глаз. Даже из местных обитателей мало кто о нем знал. Это сердце внутри сердца путало чужакам все карты. Проход закрывала ржавая металлическая дверь. Шифер приложил руку, металл был теплым. Он улыбнулся и изо всех сил долбанул по двери. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем дверь открылась, и на пороге в облаке пара появился человек. Шифер произнес несколько фраз по-турецки, и босой привратник его пустил. Сыщик улыбнулся, ничего не изменилось. Он нырнул в жаркую духоту, и его глазам открылась знакомая картина. Обложенный плиткой коридор, под потолком толстые трубы с теплоизоляционным покрытием, обмотанные светло-зеленой хирургической тканью. По кафельным стенам стекали ручейки влаги, железные с заклепками двери напоминали печные заслонки, побеленные известью. Они шли уже несколько минут. Ботинки Шифера хлюпали по лужам, он был совершенно мокрым от пота. Они свернули и попали в следующий белый рукав, где клубился густой туман. Одна из дверей по правой стене распахнулась. Из мастерской в коридор вырвался шум исполинского дыхания. Шифер остановился, чтобы посмотреть. Человек 30 босоногих работниц хлопотали над чанами и гладильными столами. Все они были в белых масках. Утюги то и дело плевались паром. В воздухе пахло чистящим средством и спиртом. Шифер знал, что рядом, под их ногами, находится насосная станция, забирающая воду для бань с глубины 800 метров. Добытую воду обеззараживали, хлорировали и подогревали, прежде чем пустить по трубам к бане подпольной красильной мастерской. Гурделеку пришло в голову объединить химчистку с банями, эксплуатируя единую, более чем экономную, систему распределения воды. Ни одна капля не пропадала даром. Старый сыщик любовался женщинами в белых марлевых масках. Промокшие от пота халаты облегали полные груди и ягодицы. Именно таких баб Шифер любил. Внезапно он почувствовал, что возбудился, и расценил это как хорошее предзнаменование. Они пошли дальше. В помещении становилось все жарче и влажнее. Появился и тут же исчез совершенно особый запах. Шифер даже решил, что ему почудилось. Но запах вернулся, и он его узнал. Он просто не мог ошибиться. Он задышал в полсилы. В носу и в горле началось покалывание, дыхательная система готова была отключиться. Ему казалось, что в охваченный огнем рот впихнули ледышку. Запах освежал и обжигал одновременно. Дыхание перехватывало, но воздух становился легче. Ментол. Они прошли дальше. Запах превратился в реку, нет, в море, и Шифер постепенно в него погружался. Все оказалось еще хуже, чем в его воспоминаниях. С каждым сделанным шагом он все сильнее ощущал себя разбухшим пакетиком мятного чая. Арктический холод морозил легкие, а лицо пылало, как будто на кожу наложили маску из расплавленного воска. Дойдя до конца коридора, он оказался на грани асфиксии. Дыхание было судорожным и редким. Шифер подумал, что так, наверное, мог бы чувствовать себя человек внутри гигантского ингалятора. Кстати, сравнение было недалеко от истины. Наконец они вошли в тронный зал. Это был пустой, неглубокий бассейн. В облаках пара вырисовывались тонкие колонны. Бортики были выложены синей плиткой в стиле первых станций метро. Деревянные ширмы у задней стенки украшала резьба в национальном стиле, полумесяцы, кресты, звезды. В центре бассейна на керамической тумбе сидел человек. Крепкий, плотный, с белым полотенцем вокруг талии. Лицо его оставалось в тени. Смех прозвучал из-за обжигающего пара. Смех Талата Гурделека, ментолового человека, турка с поджаренным голосом. В турецком квартале все знали историю этого человека. Он добрался до Европы в 1961 году классическим способом, в двойном дне грузовой цистерны. В Анатолии его вместе со спутниками по опасному путешествию закрыли в железном отсеке. 48 часов они должны были провести без воздуха и в полной темноте. Жара и духота очень скоро подействовали на них угнетающе. На горном перевале в Болгарии нелегалы едва не замерзли. Цистерна была металлической. Но самое ужасное началось на подъезде к Югославии. Кадмиевая кислота разъела днище. Пары начали медленно просачиваться в металлический гроб. Турки кричали, вопили, стучали в стенки, но грузовик продолжал свой путь. Талат понял, что никто не придет освободить их, пока они не доедут до места, а крик и движение только приблизят конец. Он лежал очень тихо, стараясь дышать как можно реже. На итальянской границе нелегалы взялись за руки и начали молиться. На немецкой почти все уже были мертвы. В Нанси, где должна была состояться первая выгрузка, шофер обнаружил в цистерне 30 трупов, плавающих в моче и экскрементах. Их рты были искажены судорогой последнего мучительного крика. Выжил только один подросток, но его дыхательная система серьезно пострадала. Трахея, гортань и носовая полость были сожжены. Мальчик навсегда лишился обоняния. Связки тоже были затронуты. Теперь его голос звучал как скрип наждачной бумаги. Хроническое воспаление носоглотки обрекало Талата Гурделека на бесконечные ингаляции. В больнице врач вызвал переводчика, чтобы объяснить юному нелегалу ситуацию и объявить, что через 10 дней его чартерным рейсом отправят назад в Стамбул. Через 3 дня мальчик сбежал из больницы и, как был весь в бинтах, пешком отправился в Париж. Сколько Шифер его помнил, Гурделек никогда не расставался с ингалятором. В молодости, руководя мастерской, он в разговоре произносил фразы между двумя вдохами, а позже стал носить прозрачную маску, отчего его хриплый голос звучал едва слышно. Через какое-то время состояние здоровья турка ухудшилось, зато возросли финансовые возможности. В конце 80-х Гурделек купил турецкие бани «Голубые ворота» на улице Фобур-Сен-Дени и оборудовал там зал лично для себя. Этакая гигантская легкая, выложенная метлахской плиткой, убежище, куда 24 часа в сутки подавался лечебный пар, насыщенный ментализированным бальзафумином. «Салям алейкум, Талат! Прости, что отрываю тебя от омовений!» Турок издал каркающий смешок. «Алейкум ассалям, Шифер! Ты вернулся из царства мертвых?» Голос Талата Гурделека напоминал треск горящих в костре сучьев. «Правильнее будет сказать, что мертвые послали меня. Я ждал, что ты придешь». Шифер снял промокший до нитки плащ и спустился по ступеням бассейна. «Похоже, все во мне нуждаются. Все меня ждут. Что ты можешь рассказать об убийствах?» Турок испустил тяжелый вздох, как будто ржавое железо лязгнуло о железо. «Когда я покинул родину, мать плеснула мне вслед воды, на удачу, чтобы я пришел назад. Я так и не вернулся, брат мой. Я остался в Париже и вижу, что дела идут все хуже. Все здесь стало не так». Сыщик стоял в 2 метрах от Набоба, но лица его по-прежнему не различал. «Изгнание — тяжелое бремя», — сказал поэт. «Я скажу, что оно становится все более тяжелым. Раньше с нами обращались как с погаными псами, Нас эксплуатировали, обкрадывали, арестовывали. Теперь убивают наших женщин. К чему все это приведет? У Шифера не было времени на доморощенные философские рассуждения турка. «Границы определяешь ты», — резко бросил он. «Три работницы убиты на твоей территории. Одна из них в твоей собственной мастерской. Мне кажется, многовато». Гурделек вяло махнул рукой. Его темные плечи напоминали две обгоревшие кочки. «Мы на французской территории. Ваша полиция обязана нас защищать». «Не смеши меня, Талат. Волки здесь, и ты это знаешь. Кого они ищут и почему?» «Я не знаю». «Не хочешь знать?» В наступившей тишине птичьим клёкотом звучало дыхание турка. «Я хозяин квартала», — наконец произнес он, — «но не моей страны. Истоки этого дела следует искать в Турции». «Кто их послал?» — Шифер повысил голос. «Стамбульские кланы? Антепские семьи? Лазы? Кто?» «Шифер, я не знаю, клянусь тебе». Сыщик подошел ближе. Из тумана с края бассейна выдвинулись телохранители Гурделека. Он остановился, пытаясь разглядеть лицо, но увидел лишь плечи, руки, часть торса. Кожа была смуглой, почти черной, блестящей от воды. «Значит, ты позволишь бою не продолжаться?» «Она прекратится, когда они решат проблему, когда найдут девушку». «Или когда я ее найду». Черные плечи вздрогнули от смеха. «Не смеши меня, друг мой. Тебе это дело не по плечу». «Кто способен помочь мне?» «Никто. Если бы кто-нибудь что-нибудь знал, давно бы сказал. Но не тебе. Им. Квартал жаждет одного — мира и покоя». Шифер задумался. Гурделек был прав. Именно эта загадка все сильнее занимала его. Как удавалось женщине, на которую охотятся серые волки, ускользать от них без помощи диаспоры? И почему волки продолжают искать в квартале? Почему так уверены, что она все еще прячется в маленькой Турции? Он сменил тему. «Как все произошло в твоей мастерской?» «Я был в Мюнхене и...» «Не зли меня, Талат! Я хочу услышать детали». Турок обреченно вздохнул. «Они пришли прямо сюда, ночью 13 ноября». «В котором часу?» «В 2 утра». «Сколько их было?» 4. «Кто-нибудь видел их лица?» «Они были в масках, вооружены до зубов, автоматы, пистолеты, полный набор». Турок в адидасовской куртке дал такое же описание убийц. «Бойцы в камуфляже, в самом сердце Парижа». За 40 лет службы Шифер никогда не слышал ничего безумнее. «Кто же эта женщина, за которой послали эскадрон смерти?» «Дальше», — прошептал он. «Они забрали девушку и убрались, вот и все. Операция длилась не больше 3 минут». «Как они вычислили ее в мастерской?» «У них была фотография». Шифер отступил назад и произнес в облако пара. «Ее звали Зейнеп Тютингиль, 27 лет, замужем за Бурбой Тютингилем, без детей. Жила в доме номер 34 по улице Фиделите. Уроженка Газиантепского района. В Париже с сентября 2001 года. «Ты хорошо потрудился, брат мой, но на сей раз это тебя никуда не приведет». «Где ее муж?» «Вернулся на родину». «А другие работницы?» «Забудь об этом деле. Подобная гнусность тебе не по зубам». «Перестань говорить загадками». «В наше время все было просто и ясно. Существовало 2 лагеря, и они не смешивались. Теперь границ не существует». «Да объясни же толком, черт тебя побери!» Талат Гурделек выдержал паузу. «Если хочешь узнать больше, спроси у полиции», — каркнул он наконец. Шифер вздрогнул. «У полиции?» «У какой полиции?» «Я все рассказал агентам из Луи Блан». Запах ментола внезапно показался Шиферу невыносимым. «Когда?» Гурделек наклонился к нему со своего фаянсового трона. «Слушай внимательно, Шифер, повторять я не стану. Когда волки уходили той ночью, Они наткнулись на патрульную машину. Началась погоня. Убийцы положили ваших ребят. Потом полиция явилась сюда». Шифер слушал, не зная, что и думать. На короткое мгновение он решил, что Нерто сознательно не сказал ему о протоколе. Но тут же отказался от этой мысли. Парень просто ничего не знал. Хриплый голос продолжал. «Мои девочки ничего им не рассказали. Легавые видели, что был налет». Мастер промолчал о похищении и о типах в камуфляже. Он не сказал бы вообще ничего, если бы не девушка. Шифер насторожился. «Девушка?» Легавые обнаружили в задней части бань, там, где стоят машины, одной из работниц. Шифер не верил своим ушам. С самого начала этого дела существовала женщина, видевшая серых волков. И ее допрашивали люди из 10-го округа. Как случилось, что Нерто даже не слышал об этой истории? Теперь он был совершенно уверен. Дежурившая в ту ночь бригада просто похоронила протокол. Чертово гребаное дело. «Как звали ту женщину?» «Зема Гокальб». «Возраст?» «Лет 30». «Замужем?» «Нет, одинокая». «Странная девка, замкнутая». «Откуда она приехала?» «Из Газиантепа». «Как и Зейнеп». «Как все в этой мастерской». «Она здесь работала несколько недель. Появилась, кажется, в октябре». «Она видела похищение?» «Она находилась в одной из двух первых лож. Две работницы отлаживали там температурный режим. Серые волки забрали Зейнеп, а Зема спряталась в чулане. Когда полицейские нашли ее, она находилась в состоянии глубокого шока. Она была полумертвая от ужаса». «Что дальше?» «Больше я о ней ничего не слышал». «Они выслали ее в Турцию?» «Понятия не имею». «Говори, Талат, ты же наверняка наводил справки». Зема Гокальб исчезла. На следующий день в участке ее не оказалось. Испарилась. «Клянусь тебе». Шифер обливался потом. Он задал следующий вопрос, стараясь говорить равнодушно спокойно. «Кто был старшим в патруле в ту ночь?» «Баванье». «Кристоф Баванье, один из капитанов отделения Луи Блан. Фанат бодибилдинга, проводящий дни напролет в спортивных залах. Этот полицейский вряд ли мог быть замешан в подобную историю. Искать нужно наверху». Шифера сотрясала дрожь возбуждения. В нем проснулся азарт охотника. Турок, казалось, прочел его мысли. «Они покрывают волков, Шифер». «Ты бредишь?» «Я прав. И ты это знаешь. Они убрали свидетеля. Женщину, которая все видела. Возможно, лицо одного из убийц. Ну или какую-нибудь деталь, которая могла их выдать. Они их покрывают. Не сомневайся в этом. Остальные убийства произошли с их благословения. Так что перестань изображать великого законника. Вы ничем не лучше нас». Шифер не стал спорить, чтобы не надсаживать соднившее горло. Гурделек ошибался. Турецкое влияние не могло распространяться на столь высокие эшелоны французской полиции. Кто-кто, а он хорошо это знал. Не зря же 20 лет был посредником между двумя мирами. Значит, существует другое объяснение. Одна деталь не давала ему покоя, и эта деталь могла подтвердить версию интриги, затеянной на самом верху. Почему расследование трех убийств поручили капитану Полю Нерто, неопытному мечтателю? Только такой наивный человек, как он, мог поверить, что начальство настолько ему доверяет. Расклад наводил на мысль о желании похоронить дело. Голова у Шифера гудела от мыслей. Если все так, как утверждает Гурделек, если политики двух стран действительно пожертвовали жизнями трех несчастных женщин и верой и идеалами молодого сыщика во имя каких-то тайных целей, он, Шифер, пойдет до конца и поможет малышу распутать дело. Вдвоем против всех. Это было ему по нраву. Он отступил назад в клубившийся пар, кивнул на прощание старому мафиоза и, не говоря ни слова, начал подниматься по лестнице. Гурделек послал ему вслед последний хриплый смешок. «Тебе пора навести порядок в своем доме, брат мой». Шифер толкнул плечом дверь комиссариата. Взгляды всех присутствующих обратились на промокшего до костей старого сыщика. Он не отводил глаз, наслаждаясь изумлением на их лицах. Две группы полицейских в клеенчатых плащах готовились отправиться на дежурство. Лейтенанты в кожаных куртках надевали красные повязки. Большие маневры начались. На стойке дежурного Шифер заметил стопку листков с фотороботом и подумал о Поле Нерто, который наверняка с ног сбивается от усталости, не зная, что он всего лишь пешка в чьей-то игре. Его снова охватила ярость. Не говоря никому ни слова, Шифер взбежал на второй этаж и направился прямиком к третьей по коридору двери из клееной фанеры. Бованье не изменился. Накачанный, в черной коже и высоких кроссовках Найк. Полицейский страдал странной болезнью, все чаще поражающей легавых. Он молодился. Мужику скоро 50, а он все еще играет вольного рэпера. Бованье надевал кобуру. Он тоже заступал на вахту. «Шифер?» Капитан едва не подавился от изумления. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Как дела, говнюк?» Не дав капитану времени на ответ, Шифер схватил его за отвороты куртки и прижал к стене. На помощь товарищу уже бежали другие полицейские. Бованье махнул рукой над головой старого сыщика, успокаивая коллег. «Да все в порядке, ребята, это друг!» Шифер прошептал, приблизив губы вплотную к лицу Бованье. «Зема Гокальп, 13 ноября, Бани Гурделека». Зрачки капитана расширились, губы задрожали. Шифер ударил его головой о перегородку. К ним снова кинулись, схватили его за плечи, но капитан отмахнулся, пытаясь рассмеяться. «Он свой, говорю вам! Все нормально!» Шифера отпустили. За его спиной раздались шаги, и дверь медленно закрылась. Шифер ослабил хватку и спросил чуть спокойнее. «Что ты сделал с этой свидетельницей? Как она исчезла?» «Мужик, все было не так. Я никого никуда не девал». Шифер отступил на несколько шагов, чтобы лучше видеть лицо Бованье. Оно было странно тонким, почти нежным. Очень темные волосы, очень голубые глаза. У Шифера в молодости была невеста, ирландка. «Черный ирландец», так он ее называл. Так вот, Бованье напоминал ему эту девушку. Полицейский рэпер носил бейсболку козырьком назад. Хотел выглядеть крутым. Шифер схватил стул и силой усадил на него Бованье. «Я слушаю. Мне нужны все детали». Бованье хотел улыбнуться, но попытка вышла жалкая. «В ту ночь патрульная машина наткнулась на БМВ. Какие-то люди выходили из бань «Голубые ворота» и...» «Все это мне известно. Когда тебя задействовали?» «Через полчаса. Мне позвонили ребята, и я приехал к Гурделеку с экспертами». «Ты нашел девушку?» «Нет, они. Она была насквозь мокрая. Ты ведь знаешь, что там за работа? Это просто...» «Опиши ее мне». «Маленькая, брюнетка, худая как смерть. Стучала зубами, никак остановиться не могла. Бормотала, бог знает что, по-турецки. А она рассказала, что видела?» «Да что ты! Она не понимала ни где она, ни кто мы. Курочка находилась в том еще шоке». Бованье не врал. Его голос звучал правдиво. Шифер расхаживал из угла в угол, не сводя с него глаз. «Как по-твоему, что произошло в банях?» «Не знаю. Может, рэкет? Кто-то заявился наказать за недоимку». «Кого? Гурделека? Да кто бы осмелился?» Капитан поправил воротник кожаной куртки, как будто она натирала ему шею. «С турками никогда не знаешь, чего ждать. Может, в квартале новый клан появился? Или, может, это курды?» «Черт, это их бизнес, парень. Гурделек даже жалобу не стал подавать. Так, протокол составили, и все». Шифер сделал новое потрясающее открытие. Итак, хозяин «Голубых ворот» не сообщил ни о похищении Зейнеп, ни о серых волках. И Бованье искренне верил в свою версию о рэкете. Никто не связал налет на бане с найденным 2 дня спустя первым трупом. «Как ты поступил с Земой Гокальп?» «В участке мы дали ей одежду и одеяло, Ее трясло, как в лихорадке. Нашли паспорт, зашитый в юбку. Ни визы, ничего. Клиентка службы иммиграции. Я отправил им отчет по факсу. И в штаб на площади Бово тоже отправил, чтобы прикрыть задницу. Оставалось только ждать. Ну и что же? Бованье вздохнул, почесал пальцем под воротником. Она все тряслась и тряслась, как безумная. Зубы клацали, не могла даже глоток воды сделать. В 5 утра я решил отвезти ее в Святую Анну. Почему ты, а не дежурные? Эти придурки хотели надеть на нее смирительную рубашку, и потом... Не знаю, в этой девушке было что-то... Я заполнил протокол по форме 32-13 и отправил ее. Последние слова Бованье произнес почти шепотом. Он, не переставая, скреб затылок. Шифер заметил на его лице угри. «Токсикоман», — подумал он. На следующий день утром я позвонил куда следует и направил инспекторов в Святую Анну. В полдень они перезвонили и сообщили, что не нашли девушку. «Она смылась?» «Нет, в 10 утра ее забрали полицейские». «Какие полицейские?» «Ты не поверишь». «Давай, выкладывай». Дежурный врач сказал, что это были люди из управления по борьбе с терроризмом. Я сам все проверил. Они предъявили ордер, все честь по чести. Шифер и мечтать не мог, что его возвращение в лоно семьи будет обставлено с такой помпой. Он присел на край стола. Каждое его движение сопровождалось волной мятного аромата. «Ты с ними связался?» «Пытался, но эти парни говорить не захотели. Как я понял, мой отчет передали на площадь Бово. И Шарлье распорядился». «Филипп Шарлье?» Капитан кивнул. Вся эта история, похоже, совершенно его ошарашила. Шарлье был одним из 5 комиссаров антитеррористического подразделения. Честолюбивый полицейский, которого Шифер знал в 1977 году. Он тогда недолго работал в подразделении по борьбе с мафией. Законченный негодяй. Не такой хитрый, как он сам, но не менее жестокий. «И что потом?» «А ничего. Больше со мной никто не связывался». «Не смеши меня». Бованье колебался. На лбу у него выступил пот, он не поднимал глаз. «Ладно». На следующий день мне позвонил лично Шарлье. Задал кучу вопросов об этом деле. Где нашли турчанку, при каких обстоятельствах и все такое прочее. «И что ты ему сказал?» «То, что знал». «То есть ничего, дурачок», — подумал Шифер. Полицейский в бейсболке завершил свой рассказ. Шарлье предупредил, что сам передаст дело в суд и все согласует со службой иммиграционного контроля. И дал понять, что в моих интересах помалкивать. «Где твой отчет?» Бованье улыбнулся. «Они изъяли его в тот же день. Они все уничтожили, даже запись переговоров на полицейской волне. Убрали свидетеля, как не было». «Зачем?» «А мне почем знать? Эта девушка ничего бы им не сказала. Она была совершенно чокнутая». «А ты почему промолчал?» Бованье понизил голос. «У Шарлье на меня компромат. Старая история». Шифер дал ему дружеского тумака и встал. Он ходил по комнате и переваривал информацию. Каким бы невероятным это ни казалось, похищение Гокальп полицейскими не имело никакого отношения к серии убийств, совершенных серыми волками, что нисколько не умаляло важности ее как свидетеля в расследовании. Он должен найти Зэму Гокальп, потому что она что-то видела. «Ты возвращаешься в строй?» — рискнул спросить Бованье. Шифер одернул мокрый плащ. Ответом он Бованье не удостоил. Заметив на столе фоторобот, составленный Нерто, схватил его небрежным жестом охотника за беглыми преступниками и спросил. «Помнишь имя врача, принимавшего Зэму в Святой Анне?» «Еще бы! Мне ли его не помнить? Он однажды выручил меня рецептом». Шифер не слушал, он снова разглядывал фоторобот. Это виртуальное лицо было умело скомпоновано на компьютере из 3 лиц реальных женщин, мертвых женщин. Черты широкие и мягкие, пушистые рыжие волосы, В памяти всплыли строки из турецкой поэмы. «У падишаха дочь была, подобная лицом луне 14-дневной». Баванье спросил, «История в голубых воротах как-то связана с этой теткой?» Шифер забрал фоторобот, перевернул бейсболку полицейского козырьком вперед. «Если кто-то начнет задавать вопросы, надеюсь, ты не забудешь нам сообщить, дружок». Больница Святой Анны. 9 часов вечера. Он хорошо знал это место. Длинная стена с накрепко закрытыми воротами. Маленькая секретная дверца на улице Бруссе, 17, похожая на артистический вход в театре. Территория больничного городка огромная, напоминающая пересеченную холмистую местность с разбросанными тут и там корпусами и павильонами, выстроенными в разные эпохи знаменитыми архитекторами. Настоящая цитадель, отгораживающая от мира нормальных людей вселенную безумия. Но этим вечером цитадель не выглядела неприступной. На зданиях были развешаны лозунги и призывы. «Право на забастовку! Работа или смерть! Нет сверхурочным часам! Прощайте нерабочие дни!» Шифера позабавила мысль о самой большой психиатрической клинике Парижа, отданной на откуп и разграбление пациентам. Он представлял себе этот корабль дураков, в котором пациенты по ночам играют роль врачей. Но, проникнув за ограду, обнаружил совершенно пустой город-призрак. Он шел, ориентируясь по красным табличкам, приемному покою скорой нейрохирургической и невропатологической помощи. Аллея Ги де Мопассан, тропинка Эдгар Аллан По. Интересно, это черный юмор основателей больницы? Мопассан перед смертью окончательно сошел с ума. А писатель-алкоголик, автор «Черного кота», вообще в конце жизни мало что соображал. В коммунистических городах проспекты посвящались Карлу Марксу или Пабло Неруде, а в Святой Анне аллеи назывались именами виртуозов безумия. Шифер хмыкнул в воротник, пытаясь сохранить облик крутого легавого, но он чувствовал, как в душе просыпается страх. Слишком много воспоминаний, слишком много старых ран в душе. В одном из корпусов этой больницы он оказался в 20 лет, вернувшись из Алжира. Военный невроз. Он просидел в заперти много месяцев, сражаясь со своими галлюцинациями и пытаясь не поддаться на соблазн самоубийства. Многие из товарищей по оружию из оперативных подразделений не колебались, принимая решение. Шифер вспомнил одного молодого парня, который повесился, вернувшись к себе в Лиль, и бретонца, отрубившего себе руку топором на семейной ферме. Ту самую руку, что подносила электроды к обнаженной плоти заключенных и топила их, держа за затылок в ванне. В приемном отделении скорой помощи было пусто. Квадратный зал с кафельным полом гранатового цвета. Нет, цвета мякоти апельсинов-корольков. Шифер нажал на кнопку звонка, и к нему вышла старомодного вида медсестра. Белый халат, затянутый пояском на талии, пучок на затылке и бифокальные очки. Она неодобрительно взглянула на встрепанного неопрятного посетителя. Но Шифер махнул удостоверением и объяснил цель своего визита. Не говоря ни слова, женщина отправилась на поиски доктора Жан-Франсуа Хирша. Он сел на один из привинченных к стене стульев, и ему вдруг показалось, что красные стены темнеют и надвигаются на него. Как бы он ни старался, но подавить дремавшие в подсознании воспоминания не мог. 1960 год. Попав в Алжир в качестве агента разведки, он не пытался уклоняться от грязной работы, не глушил себя алкоголем, не принимал таблеток. Шифер работал днем и ночью, решив, что будет хозяином своей судьбы. Война дала ему уникальный шанс. Он сам выбрал сторону, на которой хотел сражаться. Он не мог ни повернуть назад, ни отступить. А еще он не мог допустить ошибку. Иначе пришлось бы пустить себе пулю в лоб. Он сутками пытал филузов, вырывая признание даже у самых стойких. Сначала Он применял традиционные методы – побои, электрошок, притапливание в ванне, но очень скоро изобрел свои приемы. Он вывозил пленников за город, где имитировал расстрел. Ему доставлял острое наслаждение животный страх людей, которые корчились на земле в собственных экскрементах. Шифер насильно поил узников жуткими, горько-кислыми коктейлями, которые сам смешивал, украв хирургические инструменты в больнице, закачивал стоматологическим насосом воду в ноздри испытуемым. Он моделировал страх, придавая ему новые формы, доводя до пароксизма. Однажды ему пришла в голову мысль выкачивать из задержанных кровь и отдавать ее для переливания жертвам терактов и покушений. И он испытал странное пьянящее чувство, почувствовал, что становится богом, получает право распоряжаться жизнью и смертью людей. Иногда, оставаясь один в пыточной камере, он смеялся, ослепленный безграничной властью, упиваясь зрелищем крови на своих руках. Месяц спустя Шифера отослали во Францию с диагнозом «полное расстройство речи». Его челюсти не размыкались и не двигались. Он не мог произнести ни слова. В Париже Шифера поместили в больницу Святой Анны, в отделение инвалидов войны. Коридоры были пропитаны стонами и криками больных. За едой кто-нибудь то и дело облевывал соседа по столу. Заточенный в собственной немоте, Шифер жил в ощущении вечного ужаса. Выходя на прогулку в сад, он не мог сориентироваться, он не понимал, где находится. В голове билась ужасная мысль. Может, другие пациенты — это алжирцы, которых он пытал? Он ходил, отвернувшись к стене, чтобы те не увидели его лица. Ночью кошмары превращались в галлюцинации. Голые, привязанные к стульям люди, потерявшие сознание от боли. Гениталии, сожженные электрическим током. Челюсти, разбитые о край раковины. Кровоточащие ноздри, проколотые иглой шприца. В действительности это были не видения, а воспоминания. Чаще всего он видел повешенного вниз головой человека, которому ударом ноги размозжил череп. Он просыпался в липком поту. Ему чудилось, что он забрызган чужими мозгами. Он оглядывался вокруг и видел голые стены погреба, специально установленную там ванну и генератор, знаменитую электропыталку. Врачи объяснили ему, что подавить подобные воспоминания невозможно, и посоветовали взглянуть им в лицо, каждый день посвящать этим кошмарам час медитации. Такой подход был вполне в его характере. Он не сломался в Алжире, не сломается и сейчас, в этих населенных призраками садах. Он выписался, демобилизовался и пошел работать в полицию. Проблемы с психикой он скрыл, а сержантский опыт и военные заслуги оказались ему на руку. Политическая обстановка была накалена до предела. ОАС не оставлял Париж в покое. У спецслужб не хватало агентов для борьбы с террористами. Нужны были люди, умеющие вынюхивать и высматривать, а уж это Шифер умел делать лучше всех. Практически сразу его чувство улицы начало творить чудеса, равно как и его методы. Он работал один, ни у кого не просил о помощи и думал только о результатах, добиваясь своего всеми правдами и неправдами. Он подчинил свое существование строгому распорядку, решив полагаться лишь на себя и состязаться только с самим собой. Он встанет над законом и над людьми. Он будет сам себе законом, станет черпать в собственной воле право вершить правосудие. Шифер заключил своего рода космический пакт, его слово против гребаного мира. «Что вам угодно?» Он вздрогнул от неожиданности, встал и цепким взглядом оглядел подошедшего к нему человека. Жан-Франсуа Хирш был высоким, 1,80 м, если не больше, и узким. Длинные руки, массивные ладони, сильные пальцы. «Как два противовеса, помогающие ему сохранять равновесие», — подумал Шифер. Красивое лицо в обрамлении темных вьющихся волос. Еще один противовес. Врач был одет не в халат, а в пальто из плотной шерсти. Он явно собирался уходить. Шифер представился, но удостоверение доставать не стал. «Лейтенант Жан-Луи Шифер, мне необходимо задать вам несколько вопросов. Это не займет много времени». «Я только что с дежурства и уже опаздываю. А ваше дело не может подождать до завтра?» Голос врача был последним противовесом. Низкий, спокойный, уверенный. «Сожалею», — покачал головой сыщик, — «но это срочно». Врач смерил гостя взглядом. Запах ментола стеной свежести стоял между ними. Хирш вздохнул и опустился на один из привинченных к стене стульев. «Слушаю вас, лейтенант». Шифер остался стоять. «Речь идет о турецкой работнице, которую вы осматривали утром 14 ноября 2001 года. Ее привез лейтенант Кристоф Бованье». «И что же?» «Мы считаем, что в этом деле имели место процедурные нарушения». «А вы, собственно, какое подразделение представляете?» Сыщик издалека показал ему удостоверение. «Внутреннее расследование. Генеральная инспекция». «Предупреждаю, я не скажу ни слова о капитане Бованье. Профессиональная тайна. Знаете, что это такое?» Врач заблуждался относительно предмета его расследования. Он наверняка помогал культуристу избавиться от зависимости. Шифер заговорил тоном большого начальника. «Мое расследование никак не затрагивает Кристофа Бованье, и мне все равно, лечили вы его метадоном или нет». Врач задрал вверх одну бровь. Шифер угадал, но сразу смягчился. «Что именно вы хотите узнать?» «Та турчанка. Меня интересуют полицейские, которые пришли за ней. Потом». Психиатр положил ногу на ногу, разгладил безупречную стрелку на брюках. «Они приехали часа через 4 после ее появления в нашей больнице с ордером и постановлением о высылке. Все документы были в полном порядке. Я бы даже сказал, в подозрительно полном». «На что вы намекаете?» «Штампы, печати, подписи. Прямиком из Министерства внутренних дел. Это в 10-то утра. Я впервые видел такое количество бумаг из-за обычной нелегалки». «А расскажите мне о ней». Хирш рассматривал носки своих ботинок, собираясь с мыслями. «Когда ее привезли, я предположил гипотермию. Она дрожала, она была почти без сил. Осмотрел ее и понял, что температура нормальная и дыхательные пути не затронуты. Все симптомы были истерическими». «Что это значит?» Врач подарил ему улыбку превосходства. «Что имелись физические симптомы, но не было физиологических причин. Все шло отсюда». Он постучал себя пальцем по виску. «Из головы. Эта женщина пережила психологический шок, и ее тело реагировало соответственно». «Какого рода шок?» «Жуткий страх. У нее были все проявления экзогенного ужаса. Анализ крови это подтвердил. Мы нашли следы мощного выброса гормонов и скачок гидрокортизола. Впрочем, все эти подробности вряд ли будут вам понятны». Еще одна снисходительно высокомерная улыбка медицинского небожителя. Этот тип начинал раздражать Шифера. Почувствовав настроение собеседника, врач продолжил нормальным тоном. «Эта женщина пережила чудовищный стресс. Пожалуй, будет правильнее назвать это травмой. Я видел подобное состояние у людей, вынесенных с поля боя, у жертв вооруженных конфликтов. Паралич необъяснимой этиологии, мгновенное, немотивированное удушье, заикание и так далее». «Я понимаю. Опишите мне ее. Физический облик». «Брюнетка, очень бледная, очень худая, почти анорексичная. Стрижка а-ля Клеопатра. Сильная, крепкая, что, как ни странно, нисколько не умаляло ее красоты. Напротив, должен сказать, ее внешность производит впечатление». В голове у Шифера начинал складываться образ девушки. Он инстинктивно чувствовал, что это странное создание — необычная работница-нелегалка и непростой свидетель. «Как вы ее лечили?» «Для начала ввел анксиолитик, и ее мускулатура расслабилась. Она начала хихикать, бормотала что-то. Полный бред. Все, что она говорила, не имело никакого смысла. Она говорила по-турецки? Нет, по-французски, как мы с вами. В голове у Шифера мелькнула сумасшедшая мысль, но он предпочел забыть о ней на время и сохранять хладнокровие. Она рассказала вам, что видела? Описала случившееся в банях? Нет, это были обрывки фраз и нечленораздельных слов. Например, она говорила, что волки ошиблись. Да, именно так. Она почему-то все время говорила о волках. Повторяла, что девушка не та. Чушь какая-то. Мгновенная догадка осенила Шифера. Как эта работница догадалась, что налетчики — серые волки? Откуда она узнала, что они ошиблись целью? Ответ был единственно возможным. Она сама и есть настоящая мишень. Контракт убийцам выдан на Зему Гокольб. Шифер без труда складывал кусочки мозаики. У убийц была подсказка. Та, за которой они гонялись, работала по ночам в банях Талата Гурделека. Они ворвались в мастерскую и схватили первую женщину, которая подходила под описание, Зейнеп Тютингиль. Но они ошиблись. Рыжая женщина, настоящая рыжая, приняла меры предосторожности, перекрасила волосы в черный цвет. Ему в голову пришла новая мысль. Он вытащил фоторобот и протянул его врачу. «Есть сходство?» Тот наклонился, чтобы разглядеть получше. «Никакого. Почему вы спрашиваете?» Шифер не стал отвечать. «Новое озарение. Новое подтверждение. Зема Гокольб, женщина, которая скрывалась за этим именем, пошла в своем превращении еще дальше. Она изменила лицо. Сделала пластическую операцию. Классический прием для всех, кто пытается сорваться с крючка. Особенно в преступном мире. Потом она надела на себя личину работницы-нелегалки и спряталась в голубых воротах. Но почему она осталась в Париже? Несколько секунд он пытался влезть в шкуру турчанки. Когда ночью 13 ноября 2001 года волки в камуфляже и масках ворвались в мастерскую, она решила, что для нее все кончено. Но убийцы схватили ее товарку, рыжую, похожую на нее прежнюю. Эта женщина пережила чудовищный стресс, пожалуй, слабовато сказано. «А что еще она рассказала?» — обратился он к доктору. «Постарайтесь вспомнить». «Кажется...» Врач вытянул ноги и снова уставился на шнурки своих ботинок. «Кажется, она говорила о какой-то странной ночи, особой ночи, когда засияют четыре луны. Еще она упоминала человека в черном пальто». Если Шиферу и требовалось последнее доказательство, то он его получил. Четыре луны. Турков, которым известно значение этого символа, можно пересчитать по пальцам одной руки. Истина превосходила все мыслимые и немыслимые догадки. Теперь он понимал, кто такая эта самая дичь. И почему турецкая мафия пустила по ее следу волков? «Давайте вернемся к полицейским», — бросил он, пытаясь сдержать возбуждение. «Что они говорили, забирая ее?» «Ничего. Предъявили ордер только и всего». «Как выглядели эти люди?» «Великаны, в дорогих костюмах, типичные телохранители». «Цепные псы Филиппа Шарлье. Куда же они ее увезли?» В центр административного задержания? Неужели ее выслали? Известно ли сотрудникам управления по борьбе с терроризмом, кто такая на самом деле Зема Гокольб? Нет, с этой стороны опасаться нечего. У похищения, как и у всей этой загадочной истории, иные причины. Он поблагодарил врача, прошел по красной дорожке и спросил, обернувшись от двери. «Если предположить, что Зема все еще в Париже, где бы вы стали ее искать?» «В сумасшедшем доме». «Но ведь она пришла в себя, разве нет?» Врач Верзила усмехнулся. «Я не точно выразился. Эта женщина не просто пережила страх. Она встретилась лицом к лицу с воплощением ужаса. Человеческое существо просто не способно вынести того, что выпало на долю моей пациентки». Офис Филиппа Шарлье находился в доме номер 133, по улице Фобур-Сент-Анаре, недалеко от Министерства внутренних дел. Стоявшие в двух шагах от Елисейских полей доходные дома скрывали за буржуазными фасадами строго охраняемые правительственные бункеры. Жан-Луи Шифер прошел через ворота в парк. Квадратный, мощеный серым булыжником двор, четкостью линий и стерильной чистотой напоминал буддийский сад. Аккуратно подстриженные изгороди из берючины образовывали непроходимый заслон. Ветви деревьев напоминали культи коллег. «Не поле битвы», — подумал Шифер, — «а замок лжи». В глубине стоял особняк под черепичной крышей, застекленной верандой на черном металлическом каркасе. Белый фасад украшали карнизы, балконы и каменная резьба. «Ампир», — вынес приговор Шифер, заметив установленные в нишах круглые амфоры с лавровыми деревьями. Так он называл все архитектурные стили, возникшие после эпохи средневековых донжонов и бойниц. Двое полицейских в форме, дежурившие у входа, двинулись ему навстречу. Шифер назвал имя Шарлье. Он не сомневался, что комиссар, несмотря на поздний час, сидит за столом в своем кабинете и при свете лампы придумывает всякие каверзы. Один из дневальных связался с кем-то по рации, не выпуская Шифера из поля зрения. Выслушал ответ, изучая цепким взглядом лицо посетителя. Потом его провели через металлоискатель и обыскали. Он пересек веранду и оказался в большом каменном зале. «Второй этаж», — сообщили ему провожатые. Шифер направился к лестнице со стертыми гранитными ступеньками и мраморными перилами. У подножия красовались два канделябра из кованого железа. Звук его шагов разносился гулко, как в церкви. Он усмехнулся. Охотники за террористами денег на украшательство не жалели. Декор второго этажа выглядел более современным. Деревянные панели с накладками красного дерева, коричневый ковер. Оставалось преодолеть последний заслон в глубине коридора. За перегородкой из бронированного стекла стояли на посту четыре агента в черных кевларовых комбинезонах и бронежилетах, вооруженные пистолетами, гранатами и прочими опасными игрушками. Каждый держал в руках короткоствольный автомат. Увидев подобную стражу, даже дурак догадался бы, какая важная шишка комиссар Филипп Шарлье. Шифера снова обыскали. Шарлье на сей раз предупредили по переговорному устройству, и старый сыщик оказался у дверей с медной табличкой. Учитывая ситуацию, стучать было не обязательно. Зеленый исполин сидел за массивным дубовым столом. Он был без пиджака. Поднявшись навстречу гостю, комиссар расплылся в широкой улыбке. «Шифер! Старина Шифер!» Полицейские обменялись молчаливым рукопожатием. Шиферу показалось, что Шарлье не изменился. 1,85 м, центнер веса, добродушный великан со сломанным носом, усами, как у милого старого дедушки, и пистолетом в кобуре на поясе, несмотря на высокий чин. Обратил внимание Шифер и на рубашку. Голубая, с белым воротничком, знаменитая модель Шарве. Громадный полицейский старался выглядеть элегантно, но свирепое выражение лица и невероятная физическая сила ставили его над другими людьми. В день Армагеддона, когда сражаться придется голыми руками, Шарлье погибнет в числе последних. «Зачем пришел?» — спросил он, возвращаясь в кожаное кресло. Во взгляде, который он бросил на посетителя в мятом плаще, сквозило снисходительное презрение. «У меня много работы». Он кивнул на папки на столе. Шифер чувствовал, как напряжен Шарлье, и понимал, что его небрежная поза не больше, чем игра. Он проигнорировал предложенный комиссаром стул и пошел в атаку. «14 ноября 2001 года ты забрал к себе свидетельницу по делу о нападении на одно частное предприятие. Голубые ворота. Турецкие бани в 10 округе. Зема Гокальп. Расследование вел Кристоф Баванье. Проблема в том, что никто не знает, куда ты ее спрятал. Она словно испарилась, исчезла с лица земли. Мне плевать, чем ты руководствовался, но я хочу знать одно, где она сейчас?» Шарлье театрально зевнул. Сыграно было неплохо. Но Шифер умел читать по лицам. Людоед испугался. Под дверь его кабинета только что подложили бомбу. «Не понимаю, о чем ты», — бросил он наконец. «Тебе зачем эта женщина?» «Она связана с делом, над которым я работаю». Комиссар напомнил отеческим тоном. «Шифер, ты в отставке». «Я вернулся». «Какое дело? Куда вернулся?» Шифер понимал, что ему придется сказать правду, если он хочет получить от Шарлье хоть какую-нибудь информацию. «Я расследую три убийства в 10-м округе». Уродливое лицо Шарлье скривилось. «Этим занимается уголовный розыск. Кто тебя привлек?» «Капитан Поль Нерто. Он ведет дело». «Ну а как с этим связана твоя... Зема, как ее там?» Шарлье принялся играть разрезным ножом. Это был кинжал в восточном стиле. Движения выдавали растущую нервозность. «Ладно. Я видел протокол об этой истории в банях», — признал он наконец. «Кажется, обычный рэкет». Шифера не зря считали мастером допросов. За много лет он научился распознавать малейшие нюансы тона. В основном Шарлье не врал. Он не придавал значения нападению на голубые ворота. Теперь нужно поддать жару, чтобы он окончательно заглотнул наживку. «Это был не рэкет». «Нет?» «Серые волки вернулись, Шарлье. Это они напали на бане. В ту ночь они похитили девушку. Ее труп был найден 2 дня спустя». Кустистые брови взлетели вверх, как 2 вопросительных знака. «С чего бы это им убивать обычную работницу?» «Они получили контракт. Ищут женщину. В турецком квартале. Можешь мне поверить, они уже 3 промахнулись». «Какая тут связь с Земой Гокольб?» «Так, теперь накормим его полуправдой». «Она все видела в ту ночь в банях. Зема — главный свидетель». Во взгляде Шарлье мелькнуло сомнение. Такого он не ожидал. «С чем, по-твоему, связаны эти нападения?» «Не знаю», — снова солгал Шифер. «Но я ищу убийц, и Зема может навести меня на след». Шарлье поудобнее устроился в кресле. «Назови мне хоть одну причину, по которой я должен тебе помогать». Сыщик наконец сел. Торг начался. «Я сегодня очень великодушен и назову тебе сразу 2. Во-первых, я могу сообщить твоим начальникам, что ты скрываешь свидетелей по убойному делу. Согласись, они вряд ли это поймут». Шарлье улыбнулся. «Я могу предъявить все бумаги. Постановление о высылке, билет на самолет, полный ажур». «У тебя длинные руки, Шарлье, но до Турции они вряд ли дотянутся. Мне достаточно будет сделать 1 звонок, чтобы доказать, что Зема Гокольб не возвращалась в Стамбул».